Третья книга Маковейская, глава 1. Филопатор, узнав от прибывших к нему, что Антиохом отняты бывшие в его владении местности, отдал приказ всем войскам своим, пешим и конным, и, взяв с собой сестру свою Арсеною, отправился в страну Рафию, где расположены были станом войска Антиоха. Тогда некто Феодул решился исполнить свой замысел, взял с собой лучших, изверенных ему Птоломеем, вооруженных людей, и ночью проник в палатку Птоломея, чтобы наедине убить его и тем предотвратить войну. Но его обманул Досифей, сын Дремиллы, родом иудей, впоследствии изменивший законы и отступивший от отеческой веры. Он поместил в палатке одного незначительного человека, которому и пришлось принять назначенную Птоломею смерть. Когда же произошло упорное сражение, и дело Антиоха превозмогало, то Арсеной, распустив волосы, с плачем и слезами ходила по войскам, усиленно убеждая, чтобы храбрее сражались за себя, за детей и жен, и обещая, если победят, дать каждому по 2 мины золота. И так случилось, что противники поражены были в рукопашном бое, и многие взяты в плен. Достигнув своей цели, Филопатор рассудил пройти по ближним городам, чтобы ободрить их. Исполнив это и снабдив капище дарами, он одушевил мужеством подвластных ему. Когда потом иудеи отправили к нему от совета и старейшин послов поздравить его, поднести дары и изъявить радость о случившемся, то он пожелал как можно скорее прийти к ним. Прибыв же в Иерусалим, он принес жертву великому Богу, воздал благодарение и прочее исполнил приличествующее священному месту. И когда вошел туда, то изумлен был величием и благолепием, и, удивляясь благоустройству храма, пожелал войти во святилище. Ему сказали, что не следует этого делать, ибо никому из своего народа недозволительно входить туда, и даже священникам, но только одному начальствующему над всеми первосвященнику, и притом однажды в год, но он никак не хотел слушать. Прочитали ему закон, но он и тогда не оставил он своего намерения, говоря, что он должен войти. Пусть они будут лишены этой чести, но не я. И спрашивал, почему, когда он входил в храм, никто из присутствовавших не возбранил ему. И когда некто неосмотрительно сказал, что это худо было сделано, он отвечал, но когда это уже сделано, по какой бы то ни было из причины, то не должно ли ему во всяком случае войти, хотят ли они того или не хотят. Тогда священники в священных одеждах пали ниц и молились великому Богу, чтобы он помог им в настоящей крайности и удержал стремление насильственно вторгающегося. Храм наполнился воплем и слезами, а остававшиеся в городе сбежались в смущении, полагая, что случилось нечто необычайное. И заключенные в своих покоях девы выбегали с матерями, и, посыпая пеплом и прахом головы, оглашали улицы рыданиями и стонами. Другие же, во всем наряде, оставив приготовленный для встречи брачный чертог и подобающий стыд, беспорядочно бегали по городу, а матери и кормилицы, оставляя и здесь и там новорожденных детей, иные в домах, другие на улицах, неудержимо сбегались во все святейший храм. Так разнообразна была молитва собравшихся по случаю святотатственного покушения. Вместе с тем некоторые из граждан возымели смелость не допускать домогавшегося вторгнуться и исполнить свое намерение. Они воззвали, что нужно взяться за оружие и мужественно умереть за закон отеческий, и произвели в храме великое смятение. С трудом были удержаны старейшинами и священниками, они остались в том же молитвенном положении. Народ, как и прежде, продолжал молиться. Даже бывшие с царем старейшины многократно пытались отвлечь надменный его ум от предпринятого намерения. Но исполненный дерзости и все пренебрегший, он уже делал шаг вперед, чтобы совершенно исполнить сказанное прежде. Видя это, и бывшие с ним начали призывать вместе с нашими вседержителя, чтобы он помог в настоящей нужде и не допустил такого беззаконного и надменного поступка. От совокупного напряженного и тяжкого народного вопля происходил невыразимый гул. Казалось, что не только люди, но и самые стены и все основания вопияли, как бы умирая уже за осквернение священного места.